«Неплохая погодка», — произнес Дик, чтобы разрядить обстановку. «Интересно, какая сейчас температура?» «Тебе просто повезло», — ответил Рон. «С утра было солнышко, так что сейчас около 50 по Фаренгейту. Теплее здесь редко бывает. Довольствуемся тем, что есть. Попозже падет туман. Это случается довольно часто. Знаешь, тут бытует шутка, неизвестно, то ли это последний снегопад прошлой зимы, то ли первый наступающий». Дик вежливо улыбнулся, подумав, что людей, которых смешат подобные шутки, можно только пожалеть. Через несколько минут Рон свернул на узкую недавно проложенную дорогу, ведущую на северо-запад. «И как тебя угораздило найти это заброшенное иглу?» — спросил Дик. — Это не иглу, — ответил Рон. — Это дом, построенный из торфяных брикетов, скрепленных китовым усом. Иглу — временное убежище. Их строили в период охоты в заснеженных полях, ну, что-то вроде палаток. А вообще местные эскимосы жили в торфяных хижинах. — Признаю свою ошибку, — не стал спорить Дик. — Ну и как ты нашел эту хижину? «Совершенно случайно», — ответил Рон. «Когда строили дорогу, бульдозер протаранил лаз, ведущий в дом». «Там все на месте?» — подозрительно спросил Дик. «Меня это тревожило весь полет. Было бы очень жаль проехаться в такую даль впустую». «Не бойся», — успокоил друга Рон. «Никто ничего не тронул, уверяю тебя». «А нет ли в том месте, куда мы едем, других таких хижин?» — предположил Дик. «Кто знает, может быть, там целая деревня?» Рон пожал плечами. «Может и так, но никто не хочет искать приключения на свою голову. Если об этом деле пронюхают в администрации штата, то прости-прощай строительство нефтепровода. Это будет настоящая катастрофа, потому что нам надо успеть построить нефтепровод до зимы». А она наступит в августе. Внимательно глядя на обочину дороги, Рон начал тормозить. Машина остановилась у небольшой пирамидки из камней, предостерегающе положив ладонь на плечо Дика, чтобы тот оставался на месте. Рон оглянулся, убедившись, что на дороге никого нет, он вылез из машины, жестом пригласив Дика следовать за собой. Снова заглянув в джип, Рон достал оттуда две поношенные замасленные куртки и рабочие рукавицы. Одну куртку и пару рукавиц он отдал Дику. «Держи. Тебе это понадобится», — пояснил он. «Мы полезем под слой вечной мерзлоты». Опять сунувшись в джип, Рон на этот раз достал оттуда мощный фонарь. «Ну, теперь все в порядке». Нервно проговорил он. «Мы не сможем пробыть здесь долго. Мне не хочется, чтобы кто-то, появившись на дороге, поинтересовался, что за чертовщина происходит». Следом за Роном Дик направился к северу от дороги, по которой они приехали. Словно материализовавшись из воздуха, появилась туча москитов, яростно накинувшихся на друзей. В полумиле впереди Дик сумел разглядеть туманный берег и понял, что это Северный Ледовитый океан. Во всех остальных направлениях простиралась бесконечная, однообразная, ровная, как бильярдный стол, тундра, сливающаяся вдали со столь же безрадостным горизонтом. Над головой кружились и суматошно кричали морские птицы. Пройдя с десяток шагов, Рон остановился. Еще раз воровато оглянувшись по сторонам, он склонился над пестро под цвет тундры, раскрашенным куском фанеры, и, приподняв его, открыл черневшую в земле квадратную яму глубиной около 4 футов. В северной стене ямы виднелся вход в узкий лаз. «Похоже, хижина была погребена подо льдом», — заметил Дик. Рон кивнул. «Мы думаем, что этот кусок паукового льда вынесло на берег во время страшного зимнего шторма». «Настоящая могила», — проговорил Дик. «Ты точно уверен, что хочешь это сделать?» — спросил Рон. «Не болтай чепухи», — проронил Дик, надевая парку и натягивая рукавицы. «Для этого я проделал 1000 миль. Пошли». Рон забрался в яму и опустился на четвереньки. Согнувшись в три погибели, он протиснулся в лаз. Дик последовал за приятелем. Продвигаясь по лазу, Дик не видел ничего, кроме жутковато темневшего впереди силуэта Рона. Темнота становилась все гуще, словно окутывая друзей холодным мрачным одеялом. Мысленно Дик поблагодарил Бога за то, что не страдает клаустрофобией. Приблизительно через 6 футов стенки лаза раздались в стороны, пол стал покатым, и появилась возможность приподнять голову. Высота подземного хода достигла 3,5 футов. Изо рта валил леденеющий в скудном свете пар. Рон подался в сторону, и Дик оказался рядом с ним. «Стены холоднющие, как ведьмины титьки», — произнес Дик. Луч фонаря заплясал по углам, высвечивая распорки, сделанные из ребер белуги. Смотри, лед, обрушившийся на пластинки китового уса, превратил их в подобие зубочисток. «А где же обитатели этой хижины?» — спросил Дик. Рон направил луч фонаря на треугольный осколок льда, пронзивший крышу домика. «Они по ту сторону этого осколка», — сказал он и передал фонарь Дику. Взяв фонарь, Дик пополз вперед. Было неловко признаться даже самому себе, но ему стало неприятно. «Ты уверен, что здесь безопасно?» — спросил он Рона. «Я вообще ни в чем не уверен, кроме того, что здесь ничего не менялось за последние 70 с лишним лет», — ответил Рон. Между стенами хижины и глыбой льда оставалось узкое пространство. Заглянув за кусок грязного льда, Дик направил луч прямо перед собой. От явившейся ему картины Дик, хотя он и считал, что готов ко всему, вскрикнул от отвращения. Настолько мерзкое зрелище открылось его взору. На него, не мигая, смотрел мерзлый труп, одетого в меха европейца. Лицо мужчины было скрыто бородой. Открытые голубые глаза смотрели на Дика с вызывающей дерзостью. Вокруг рта и носа пузырями замерзла розовая пена. «Ты видел всех троих?» — спросил из темноты Рон. Дик обвел лучом все помещение. Еще один покойник лежал на спине. Нижняя половина его туловища буквально вросла в лед. Третий застыл в полусидячем положении, как и первый, упершись спиной в стену. Последние двое были эскимосами с характерными чертами лица, темноволосые и темноглазые. У обоих вокруг носа и рта виднелась такая же замерзшая розоватая пена. Дик содрогнулся от приступа внезапно подступившей дурноты. Он не ожидал подобной реакции, но тошнота быстро прошла. «Ты видел газету?» — раздался из темноты голос Рона. «Еще нет», — ответил Дик и направил луч фонаря на пол. Там валялись смерзшиеся в комок какие-то перья и кости. «Она лежит около бородатого парня», — подсказал Рон. Дик направил луч на ноги замерзшего европейца и сразу же увидел газету. Заголовки кричали «О войне в Европе!». Даже со своего места Дик разглядел дату. 17 апреля 1918 года. Дик опрометью метнулся назад. Нахлынувший было страх полностью прошел. Теперь им владело неестественное возбуждение. «Ты был прав», — сказал Дик. «Похоже, что все трое умерли от пневмонии. Можно даже установить дату». «Но я же знал, что это покажется тебе интересным», — заметил Рон. «Не то слово», — отрезал Дик. «Подобный шанс выпадает только раз в жизни. Кажется, мне понадобится пила». Рон побледнел. «Пила», — повторил он с явным неудовольствием, Должно быть, ты шутишь. — Ты что, думаешь, что я собираюсь упустить такую возможность? — воскликнул Дик. — Да ни за что в жизни. Мне нужен кусочек легочной ткани. —